Потом Бенедикту пришлось кликнуть его, давеча, у Варвары-то. А это он, знать, из-за душевного расстройства подзабылся. Побывал перерождение-то домой, теперь норовил чуть что в дом. Сначала предлоги выискивал. Помочь поднести, дверь открыть, комплимент тёще Оленьке, комплимент. Потом с советами на кухню, дескать, знаю наипервейший рецепт, как грибыши сушить. Эван. Да мы грибыши со времен царя Гороха сушили. Сушим и до последних дней сушить будем. На нитку повесь, да и суши. Наука тут нового слова не скажет. Потом будто ему от тестя охота указания выслушать, как ловчей на себя бубенцы приладить, чтоб звону от них больше, когда едешь. Какие песни желательно петь дороги, заунывные али бойкие. Потом глядишь...